Глава шестая. Новые знакомства. Я смотрел на себя в серебряное зеркало, и мне стало грустно. Все кольца, что я привез для близкой «дружбы» в кавычках с дворянками, кроме подаренного герцогине, так и остались при мне. После моего обручения молодые девицы на приеме больше не обращали на меня внимания, а те, что обращали, были либо страшны, как моя жизнь под землей, либо имели на меня планы. Герцог специально прислал мне письмо, где были расписаны все возможные кандидатки именитых семей и их виды на меня. Я не знал, правду он написал или вымысел, но теперь, когда видел герб девицы на платье или веере, все время вспоминал его письмо, и мое настроение портилось. «Блин, ну как вот так?» — обратился я к своему отражению. «Ты в меру симпатичный, обеспеченный парень, а ходишь только по проституткам». «Как вы дожили до такой жизни, барон?» Мое отражение не отвечало, лишь гримасничало в ответ. «Да уж...» Я еще раз провел рукой по бархатному костюму, который сидел на мне как влитой, и хмыкнул на отражение бриджей, который заказал сделать портному, так как местная мода на короткие штаны, подбитые конским волосом и длинные чулки, мне не нравилась совершенно. Я чувствовал себя как дирижабль, рассекая в них на приемах. К тому же они реально мешали ходить. Так что, поскольку мой план со съемом дворянок провалился, то на местную моду я решил наплевать и, удивив портного, заказал из самой дорогой бархатной ткани костюм с буфами и шитьем серебряными нитями, а также бриджами из тонкой шерсти и белыми чулками. Башмаки дополняли эту композицию, мне было очень удобно, хоть и потратил я на свои причуды довольно много денег, но они меня вообще не волновали. Денег оставалось очень много, и я не мог придумать, на что их можно потратить. Покупать оружие? Бред, я делал лучше. Коней? Я не любил конные прогулки, да и содержать дорогое животное было просто негде. Выпивка и женщины? Я не пил, а женщины мне доставались только потасканные, хоть и из лучшего дома терпимости столицы. Все это было крайне печально и наводило скуку через какое-то время, когда с меня спало первое упоение цивилизации. Я старательно гнал от себя эти мысли, но ничего поделать не мог. Впервые я был в такой ситуации, что тратить деньги было просто некуда. Правда, когда я заикнулся об этом Рону, тот лишь удивленно на меня посмотрел, обозвав привереда и сказал, что я могу отдать все деньги ему. Он найдет, как их потратить. Был вариант, конечно, купить себе какой-нибудь местный замок и землю, но это нужно было, во-первых, согласовать с герцогом, чтобы он, как сеньор, был не против, что я обзаведусь собственностью. Ну а во-вторых, зачем она мне нужна была, если я планировал мутить с гномами? Получался замкнутый круг, и именно поэтому я и стоял и грустил сейчас у металлического зеркала, которое по местным меркам стоило гигантского состояния из-за своих размеров. Мне было пофигу, хоть какая-то трата денег на себя. Макс в комнату без стука вошел нубиец, тоже приодевшийся по случаю сопровождения меня во дворец. Сегодня был первый официальный бал и, собственно говоря, сам день рождения короля. Две недели в столице пролетели как один день за всей этой суетой со встречами и помолвкой. «Ну, красавец!» Он давно прикалывался надо мной из-за зеркала, сказав, что только женщины такие любят. «Просто красавец!» Я покачал головой, но промолчал. Видимо, карета была подана, и меня ждали внизу, раз он вернулся. Взяв подарок, замотанный в суконное полотно, я оставил на поясе лишь кинжал, повернулся к нему. «Поехали!» Он скривился, поскольку все это время старался меня подначивать, но никак не реагировал. «Скучный ты, Макс, столой, скучный...» «Конечно, кто-то веселится с выпивкой и женщинами, а кому-то лишь балы да скукота». «Кто тебе мешает делать то же самое?» — удивился он, сопровождая меня вниз. «Ирма, мы будем поздно, поэтому просто приготовьте ужин и оставьте его на кухне», — приказал я экономке, которая провожала меня до двери. Дом, благодаря ее заботе, был обставлен и соответствовал всем местным приличиям, вот только принимать в нем сейчас было некого. Встречаться со мной в нем никто не торопился по вполне понятным причинам. Дом был бывшим борделем. «Слушаюсь, господин барон», — она склонила голову. «Насколько я понял, она была очень довольна своей нынешней работой, поскольку платил я ей очень хорошо, жила она и питалась здесь же, так что теперь могла помогать своей дочери, которая работала в богатой семье аристократа, но имела двух детей и мужа-пьяницу, так что денег у нее оставалось немного после трат на мелких и алкаша». Я вышел в сад и при свете факелов посмотрел на поданную карету. Все, как я просил, минимум роскоши, максимум удобств. Мои гвардейцы в начищенных кирасах и новых одеждах, которые я приобрел специально для поездок по гостям, смотрелись великолепно. Выправка никуда не пропала, так что, когда она совмещалась с хорошим вооружением и одеждой, выезд получался соответствующим. Хмыкнув, я забрался в открытую дверцу и дождался, пока Рон не сядет рядом. Я попросил его ехать со мной, чтобы рассказал свежие сплетни о столичной жизни. Он сейчас охмурял какую-то повариху на дворцовой кухне, таким образом совмещая приятное с полезным. Доставлял удовольствие себе и был источником всех свежих сплетен дворцовой жизни. «Так что, Макс, тебе нужно больше времени уделять своей нареченной». И задумчивости меня вывел его голос, когда речь зашла обо мне самом. «В смысле?» — удивился я. Он засмеялся. «Макс, ты чего притворяешься?» Я недоуменно на него посмотрел, не понимая, о чем он. «Ну ты чего?» Он прекратил посмеиваться, поскольку столкнулся с моим недоуменным взглядом. «Ты чего, и правда не понимаешь?» «Просвети меня!» — Вы с ней помолвлены, а ты был у ней всего один раз за это время. В дворце многие недоумевают по этому поводу. Как же страсть, юная любовь, страдания молодости? Я скептически на него посмотрел. — Да понятно, что ты не такой, как все, — замахал он руками. — Но вы же помолвились по большой любви и готовы ждать целых 2 года, чтобы соединиться узами брака. Страдаете оба от этого. Моя изогнутая бровь снова насмешила его. «Я тебе рассказываю официальную версию твоей помолвки, так что нечего тут удивленно закатывать глазки», — посмеивался он. «Да ладно!» Тут я понял, что он не прикалывается, а пересказывает новости. «Вот тебе и ладно. Об этом все во дворце знают, раз даже слуги в курсе. Так что мой тебе совет — веди себя как молодой влюбленный, если не хочешь повторения домогательств, если люди поймут, что помолвка фиктивная». Да уж, в его словах была доля истины. Видимо, герцог все преподнес так, чтобы наша скорая помолвка была оправдана в глазах общественности, ведь действительно, не зная друг друга, чем еще объяснить такой быстрый поступок с моей стороны? «Знаешь, Рон, ты, наверное, прав», — я задумчиво посмотрел на скалящегося нубийца. «Пожалуй, нужно уделить ей внимание, чтобы не подумали, что между нами ничего нет». «Я тебя не понимаю, Макс», — удивился он. «У тебя в руках такая аппетитная девочка. Чего ты, правда, за ней не ухаживаешь? Она ведь красива и мила». «Да, ну, конечно, так, Рон», — я вспомнил образ девушки. «Но ей 15, так что секса не будет, а петь серенады под окном, стоя на коленях, я как-то не могу. Стар я для всего этого». Тут карета затряслась и даже остановилась от безудержного хохота негра. Так что, когда в нее заглянул обеспокоенный Артега, увидел, что все в порядке, а лишь гогочет Рон, снова приказал трогаться, а ему погрозил кулаком. «Макс!» — нубиец, вытирая слезы с глаз, наконец успокоился. «Ты меня все-таки уморишь когда-нибудь. Стар он для всего этого. Кто бы еще такое сказал в таком возрасте?» «Знаешь... Заверни к ювелиру. Наверное, я прервал его терзание. Песен, конечно, не будет, а вот подарок сделать ей можно». Пришлось сделать небольшой крюк и заехать в знакомый мне магазин, где я махнул рукой и купил дорогущее колье почти за 1000 золотых. Гулять-то гулять. На золотой плетеной филигране красовались несколько десятков немелких бриллиантов, так что я даже не сильно торговался, лишь увидев его. Ко дворцу поэтому мы подъехали с запозданием и едва успели, за нами почти сразу же закрылись ворота и больше никого не пускали, новые веяния короля. Кто успел, тот и съел. Удивленные новыми правилами, мы, тем не менее, припарковались рядом со входом, и я, подхватив сверток, вышел из кареты под руки слуг, которые меня встретили с поклонами. Карету с охраной я отправил в королевскую конюшню, заплатив за это удовольствие 500 золотых, поскольку место было в ней ограничено. Тот, кто был победнее, оставляли свои транспортные средства за дворцовой стеной, в ближайших конюшнях или трактирах, как это я делал в первые свои визиты. Остальные же богатеи ставили свои экипажи и оставляли слуг тут. Я сейчас мог себе многое позволить, так что и моя простая карета отправилась туда. Впрочем, и сам факт моего прибытия к дворцовой лестнице, а также два десятка охраны произвели должное впечатление на собравшихся в саду дворян. Осмотревшись, я заметил неподалеку слуг в цветах Валенции и направился в их сторону, сопровождаемый взглядами дворян, видевших мое прибытие. По пути я раскланивался и здоровался со знакомыми, которых знал по встречам ранее, но сильно не задерживался, стараясь успеть к свите герцога, пока не начали пускать вовнутрь. Мой взгляд не ошибся, очень скоро я увидел других вассалов герцога, которые сопровождали его сегодня. Общая толпа его свиты приближалась, наверное, к 40 человекам, лишь один я был, без свиты и слуг. Впрочем, моя дорогая одежда, да и статус чудака давали мне повод вести себя как хочу. А вел я себя не как остальные. На балах не был, за юбками не шлялся, много говорил с купцами, в свободное время не пьянствовал и не участвовал в охотах. В общем, с местной точки зрения я был отшельником, и те 5 встреч, на которые я пошел, поскольку не мог отказаться, нисколько не скрашивали общую картину. «А вот и наш женишок», — поприветствовал в кавычках меня один из молодых людей с незнакомым мне гербом. Я так опешил, что даже на миг замер. Я давно не привык, чтобы мне грубили, тем более опыт прошлого года многим заткнул языки. Не успел я открыть рот, чтобы поинтересоваться, кто это такой, как юношу утащила в сторону мадам, явно приходящаяся его мамой, а я только проводил их взглядом, не понимая, что сейчас произошло. «Вы без слуг, как обычно, барон», — улыбнулся мне знакомый виконт Арто. «Не понимаю эту вашу привычку». «Барон, возможно, слишком беден, чтобы себе их позволить. К нам подошел еще один молодой человек, которого я не видел ранее». «Что, блядь, тут происходит? Меня решили потроллить тут?» «Этого увести не смогли, поэтому я вежливо поинтересовался, что ему вообще надо». Парень опешил, но сдержался и повторил. «Мой отец сможет себе позволить прибыть с 5 десятками слуг, но из скромности взял только 10. Он кивнул в сторону своей группки. «А барон, видимо, из скромности не взял ни одного!» Он засмеялся, как засмеялись еще 3 парней, которые подошли и встали рядом с ним. Тут меня сначала закусило, но внезапно злость на этих поганцев, которые специально старались вывести меня из себя, ушла. Я понял, что меня провоцируют специально на глазах у всех, поэтому почти бездумно сунул руку в кошелек, зачерпнул горсть золотых монет и, как сеятель, кинул их в сторону слуг, на которых он недавно показывал. Золотые монеты под блеск факелов, переворачиваясь, и с тем непередаваемым звоном, которое может издать только золото, стали падать на каменную плитку сада и раскатываться вокруг. Эффект оказался даже лучшим, чем я ожидал. На сбор золота кинулись не только слуги парня, но и все, кто был рядом из других семей. Организовывалась небольшая давка, так как золото я кинул прилично. «Вот цена вашим слугам!» — с наглой ухмылкой процедил я в лицо наглецам, которые опешили как от моей выходки, так и от безобразия, что устроили слуги. «Барон!» — герцогиня повернулась на шум и, увидев меня, устремилась навстречу. Перед ней сразу расступилась свита, а оставшиеся монеты под шумок расхватали. «Миледи!» — я опустился на колено и поцеловал ее руку. Такие старомодные жесты здесь были давно не приняты, но по блеску ее глаз я знал, что это было ей безумно приятно. Она подняла меня за руку и стала представлять тем, с кем я был незнаком. Таких было мало. С основным контингентом я перезнакомился во время помолвки. Все старательно делали вид, что произошедшей недавно сцены не было, тем более что тех парней уже утащили и что-то им втолковывали, как я заметил краем глаза. «Ники, что ты там стоишь?» Она недовольно нахмурилась, и девушка, которая стояла в окружении множества молодежи обоих полов, беспрекословно подошла к нам. «Добрый вечер!» — поздоровался я с ней, чувствуя себя очень неловко. Она кивнула мне, бросив быстрый взгляд на большой сверток в моих руках. Я тут же вспомнил об еще одном подарке. «Я подумал, что нужно подарить тебе подарок. Я, правда, не знал, как себя вести с девушкой, на которой обещал жениться, но которую не знал совершенно. Прошу принять». Я протянул ей чехол с колье, которое перехватила у меня герцогиня и, открыв, ахнула. «Ники, посмотри, какая прелесть!» Она показала его девушке, которая, в отличие от нее, не сильно им впечатлилась. Впрочем, герцогиня такой оказалась не одна. Мой подарок показывали всем вокруг, вызывая в ком восхищение и завистливые взгляды, а в ком злые взгляды, которые бросались на меня. Наконец, все вокруг заценили степень крутизны подарка, и мачеха сама застегнула застежку колье вокруг шеи девушки, а я утвердился в мысли, что подарок действительно хорош, засверкав на ее полуоткрытой груди. Она попыталась сразу же отступить к группе молодых девушек и парней, но ее попытка была пресечена, и наши руки соединились. Я сразу вспотел, так как нежная кожа молодой девушки, а также запах ее благовоний, шибанул меня не хуже тарана. «Ники!» — девушка сначала дернулась, но затем покорно осталась рядом со мной. Потому как на меня набычилась вся группа молодежи, я понял, откуда дует ветер недавних выпадов. «Это твои поклонники были, что ли?» — спросил я тихо ее. Дэнни слишком увлекся. Она сначала не хотела отвечать, но, видимо, мой вопрос был слишком прост, чтобы не отвечать на него. «Здесь вас не знают, барон, поэтому не удивляйтесь реакции моих друзей, когда они узнали о нашей внезапной помолвке». «Барон, вы!» — отметил я. «Хорошо, графиня». Я сразу же стал официальным. «Буду иметь в виду». Хорошо, что мне здесь, кроме герцога, никто не мог приказывать, поэтому я отвел девушку к молодежи и отпустил ее руку. Все эти заморочки меня нервировали и бесили. Что делать с ней, я не знал. Ухаживать? Я через неделю-другую уезжаю и, возможно, никогда ее больше не увижу. В общем, эти непонятные «отношения», в кавычках, меня реально сейчас тяготили. «Максимилиан!» Я попытался отойти от них, как меня остановил голос герцогини. Я вернулся к ней, начиная мечтать, чтобы скорее всех впустили внутрь и про меня забыли. «Да, ваша светлость?» «Ты как-то совсем не ласков с девочкой», — мягко попеняла она мне, но я заметил, как властно блеснули ее глаза. «Подарок, безусловно, достойный, но и чувства свои, будь добр, проявляй». Я едва не офигел. Наконец я увидел ее истинное лицо. Добрая маска была снята, и сейчас на меня смотрела властная и сильная женщина, действительно герцогиня. «Не забывай, ты сам предложил эту помолвку», — напоследок сказала она мне, заставляя сжать губы. «Ненавижу, когда меня макают в мою же дерьмо». Выбора не было. Я смирил свою гордость и вернулся к молодежи, которая сразу замолчала при виде меня. Я молча подошел к девушке, взял ее за руку и потянул на себя. Секундное сопротивление, но тут же она покорно последовала следом. «Эй!» — попытались нас окликнуть парни, но мне было пофигу. После разноса, что мне устроила жена герцога, на мелких засранцев мне было просто наплевать. «Барон!» — она попыталась остановиться, когда мы отошли ото всех. «Куда вы меня тащите?» «Поговорить. Куда еще?» Я остановился под деревом и убедился, что кроме нескольких служанок, которые присматривали неотлучно за Ники, рядом никого не было. «Как ты относишься к помолвке? Я понимаю, что ее тебе навязали, но что ты сама думаешь об этом? Я скоро уеду, а этот статус будет с тобой еще 2 года до нашей предполагаемой свадьбы». «Предполагаемый?» Девушка услышала только последнее предложение. «Ты что, не собираешься на мне жениться?» «Для начала ответь на мои вопросы, потом я отвечу на твои». Я посмотрел на нее. От моей дерзости и прямоты она покраснела и глубоко задышала. Служанки забеспокоились, услышав, как мы повысили друг на друга голос. «Хорошо», — она дерзко на меня посмотрела. «Ты вообще никто и свалился на мою голову, как камень с горы. Я тебя не знаю и, возможно, не хотела бы знать. Моя настоящая жизнь меня полностью устраивает, чтобы выходить сейчас за неизвестного мне человека». «Хочу сказать тебе то же самое, дорогая». Наши взгляды скрестились не хуже шпаг. «Но обстоятельства меня заставили согласиться на предложение герцога. У меня просто не было выбора». «То есть воспользовался мной для своего прикрытия? Хороший из вас рыцарь, сударь». Тут я прозрел, а ведь и правда, я прикрылся ей для своих нужд. Это окатило меня не хуже холодной воды. Я по-другому посмотрел на нее. «В общем, я предлагаю тебе сделку». Я поменял свои планы, когда пауза затянулась, а девушка стала посматривать назад. Я к тебе не пристаю, даю денег на содержание. За это для всех остальных мы будем замечательная и любящая пара. Если тебе понадобится моя помощь, я тебе помогу. А если ты найдешь себе вариант лучше, я не буду этому препятствовать. Устроит тебя такая сделка. Девушка, которой было всего 15, тем не менее повела себя не хуже опытного ростовщика. Мы поторговались за сумму ее содержания и неожиданно договорились по всем пунктам устного договора. Затем, полностью довольные друг другом, мы взялись за руки и пошли к свите герцога, в которой, когда появился он, сразу же произошли перемены. Вся молодежь, кроме нас, была задвинута на задний план, а вперед вышли главы семейств, чтобы быть рядом с Валенцией и его женой. «Ваша светлость!» Я склонил голову перед ним, поскольку не мог глубоко кланяться. В одной руке у меня был меч, в другой — рука девушки. Он кивнул в ответ, довольно посмотрев на нас с Ники. Дав понять, что меня заметили, он отвернулся и заговорил о делах с другими вассалами. «Не хочешь познакомиться с моими друзьями?» Теперь, когда между нами не было непонимания, девушка говорила просто, как со старым знакомым. «Слишком мелкий для меня, я пожал плечами, да и не люблю я эти расшаркивания». Она удивленно посмотрела на меня. «А как же ухаживание? Цветы? Любовь, наконец?» У меня вырвался смешок, который не остался незамеченным. «Ой, я лучше промолчу», — отмазался я под ее недовольным взглядом. «Что ты так на меня смотришь?» — не выдержал я, когда, наконец, стали запускать внутрь пеструю толпу дворян, внутрь огромного зала, и нас прижали друг к другу. «У меня первый раз такое», — неожиданно призналась она. «Я еще никогда так откровенно не разговаривал, тем более с незнакомым человеком». «Эй, мы почти женаты», — пошутил я. Она неожиданно улыбнулась и не сильно толкнула меня локтем в бок. «Губы закатайте, сударь». «Сегодня все так и норовят меня обидеть», — я горестно покачал головой, вызвав у нее очередную улыбку. «Отчим за завтраком говорил, что у тебя сегодня важный прием?» — спросила она, когда мы прошли внутрь, и толпа стала растекаться вдоль накрытых столов. — Ага, будешь есть? — спросил я орлиным взором, высматривая вкусняшки. — Нет, спасибо, — она замотала головой. — А почему? — я вкратце пересказал события годичной давности. — То есть тебя сегодня могут и на плаху увезти? — удивилась она, когда мы подошли к столу, и я стал есть, выбирая в основном мясные блюда. — Угу. Я был голоден, поэтому лишь покивал ей. Она закатила глаза и повернулась к своим служанкам, которые следовали за нами по пятам. «Жанна, Франсуаза, прекратите дышать мне в спину, держитесь чуть дальше!» Девушки вспыхнули, но отошли. «Дочери мелкого барона, так что никакого такта», — вздохнула она. «Потом все герцогине доложат, конечно же». «Почему ты такой спокойный?» — возмутилась она. «Ты подарок-то хоть приличный приготовил?» «Угу». «Я понимаю теперь, Дэнни», — она снова ударила меня в бок локтем. «Просто глядя на тебя, можно взбеситься. Хватит есть, поговори со мной». «Ники», — я, наконец, утолил первый голод. «Ну чего ты ко мне пристаешь? Вот скушай лучше виноградинку». Она открыла рот для возмущенной проповеди, но затолкнутая туда виноградина прервала ее гневный спич. «Ты что творишь?» — прошипела она, когда на нас стали оглядываться, при этом пожилые люди с неодобрением, а молодые с восхищением и одобрением. «Не забывай, мы влюбленная пара», — я сделал лицо кирпичом. «Это перебор!» — отрезала она, и, оттолкнув мою руку со второй виноградинкой, сама отщипнула от ветви несколько. «Ты вообще где воспитывался?» «У мамы с папой», — честно признался я, заработав еще один тычок. «Похоже, в этом месте у меня завтра будет синяк». «Пошли! Его Величество сейчас появится!» Она тащила меня от стола, поскольку в зале начали трубить, а церемониймейстер стал зачитывать титулы местного башка. Мы подошли ближе, и я сразу заметил, что в этом году платформа ни одной высоты. Та, на которой стоял трон, сейчас была на сантиметров 30 выше той, где сидели 5 герцогов, а судя по их лицам, я догадался, что для них это также казалось неприятным сюрпризом. «Он еще толще, по-моему, стал», — прошептал я на ухо девушке, которая округлила глаза и зашикала на меня. Пришлось обратить внимание на герольдов, которые стали зачитывать указы короля на следующий год. «Да, вот так просто. Все нововведения зачитывались при большом стечении всех значимых аристократов королевства, чтобы ни у кого не было шанса потом сказать, что нет, не слышал». Тех же, кто не приехал отдать налог, в расчет не брали. С ними будут разговаривать отдельно сборщики налогов. Кроме указа о национализации рудников, был введен еще один налог, который касался напрямую меня и тех, у кого не было льна в ведении, а жил с должности. Для нас была увеличена налоговая ставка на 5%, что, конечно же, тоже не вызвало особых восторгов. В остальном же все остальное касалось внешней политики, с кем будем дружить, с кем торговать, а куда был введен запрет купцам появляться. Но сейчас верные подданные его величества могут сами засвидетельствовать свое почтение. Напоследок провозгласил церемонимейстер, и к королю потянулась вереница дворян, и горка подарков на первой платформе, где сидели герцоги, стала стремительно расти, поскольку король редко с кем разговаривал, а лишь милостиво кивал головой. «Подожди меня здесь», — сказал я девушке, — «чтобы не вытягивать ее на глазах короля, ведь неизвестно, чем закончится наша встреча». Я еще, конечно, надеялся, что просто подойду и положу сверток, затем незаметно присоединюсь к остальным дворянам, но реальность расставила все на свои места. Я только подходил к платформе, как герцог Нарик поднялся со своего стула и, подойдя к королю, что-то ему прошептал. Тот сразу стал присматриваться ко мне, словно вспоминая, и затем поманил меня пальцем подойти ближе. «Сир», — я преклонил колено. «Ну так что у тебя за подарок?» — злорадно полюбопытствовал он, — «который я ждал целых 2 года». Я развернул сверток и протянул меч в ножнах на руках вперед. Охрана короля взяла его у меня и передала ему в руки. Король довольно осмотрел подарок и только хотел отпустить меня, как уже Валенса поднялся со своего кресла и прошептал ему пару слов. Глаза короля сразу же зажглись любопытством, и он кивнул герцогу головой. Повисла небольшая пауза, а к нам стали подтягиваться любопытствующие, так как на одного меня Нумет потратил больше времени, чем на 30 других дворян до этого. Вскоре откуда-то вынесли манекен с доспехом на нем, очень похожий на тот, что Валенса разрубил у себя дома. Вот только этот был явно дороже, так как чеканкой и позолотой сильно выделялся от разрубленного ранее. «Рональд», — король передал меч стоящему рядом с ним нубийцу. «Герцог утверждает, что этот меч легко разрубит мой гномий доспех». Соплеменник Рона бросил на меня быстрый взгляд и, приняв из рук короля меч, потянул его из ножен. Его глаза по мере извлечения, так же, как в свое время у Валенсы, стремительно расширялись. Он даже на мгновение замер, вызвав неудовольствие короля тем, что замешкался, разглядывая клинок. «Рональд!» — недовольно сказал король. Но убийц сразу же очнулся и, взяв в руки меч, подошел к манекену с доспехом, потом одним шагом, с которым он совместил замах, с негромким «хх» ударил по доспеху. Сила удара оказалась такова, что доспех и сам деревянный манекен разломились на 2 половинки. Глухой звук падения чурбачков манекена и звон 2 половинок доспеха произошел в полнейшей тишине. Но убийца еще раз «подвис», в кавычках, обозревая последствия своего удара, затем удивленно посмотрел на меня. Король же светился удовольствием и поманил меня пальцем. Пришлось встать с колена и сделать пару шагов, зайдя на платформу к герцогам. Сразу же меня обжег ненавидящим взглядом один из них, а вот мой сеньор выглядел до нельзя довольным. Гвардейцы показали мне рукой, что остановиться я должен за 5 шагов до его величества. Я снова опустился на колено. «Барон, вы сдержали свое слово», — король задумался. «Сколько же вы заплатили за этот клинок?» Я нашел этот артефакт древности у гномов. Спина сразу стала холодной от пота, так что пришлось врать, вспоминая версию герцога. Его клинок сразу заворожил меня, так что оставалось лишь облечь его в оболочку, достойную короля. Я на краткий миг поднял голову, чтобы встретиться с его взглядом, и опустил ее. Король был очень доволен, поскольку нубийц что-то пробормотал ему в ухо, показывая на меч. «Мой сотник утверждает, что его стоимость равняется приличных размеров баронству», — наконец король снова обратился ко мне. «И это без учета стоимости ножен, рукояти и камней». «Я преданный слуга, ваше величество. Что мне еще нужно было отвечать на это заявление?» «Встаньте, виконт Максимилиан», — заключил король. «Мы довольны тобой. Надеюсь, в следующем году подарок будет не менее достойным. Пусть наша награда будет также достойна этого клинка». «Да ты прикалываешься, что ли? Еще подарок?» — вычленил я главное из его речи. Я встал и попятился задом, все время кланяясь, едва не грохнувшись со ступенек платформы герцогов. Прием подарков продолжился, а вот меня тут же обступили придворные с поздравлениями и заверениями собственной дружбы. Я шалел от такого наплыва и, улыбаясь, раскланиваясь, нашел взглядом Ники, которая тщетно пыталась ко мне пробиться. Пришлось выступить ледоколом и, извиняясь, что меня ждет любимая ненаглядная невеста, пройти к ней. «С тобой всегда так?» — задала она мне первый вопрос, когда я взял ее за руку. «В смысле?» — не понял я. «Одна встреча у короля, и ты уже виконт?» — съязвила она, смотря на мое недоумевающее лицо. «Да его величество просто, наверное, ошибся. Я отмахнулся от нее. Он же знает, что я барон». «Король никогда не ошибается», — твердо заявила девушка, и тут до меня дошло, что придворные меня тоже поздравляли с новым титулом. Подозрение, что это не ошибка, стало закрадываться ко мне все больше, когда к нам стали подходить знакомые и поздравлять уже нас обоих. «Хм, Ники, это что, правда?» — я прошептал в ухо девушке, балдея от ее запаха молодости и свежей кожи. Далеко не все дворяне здесь мылись часто, так что, когда я почувствовал, как от девушки приятно пахнет неизвестным, но очень вкусным запахом, без примеси обычного пота, как у других женщин, с которыми я общался, мне она стала даже нравиться в какой-то степени, хотя бы за чистоту. Сам я мылся по нескольку раз в день, вызывая всеобщее недоумение этим чудачеством. «Конечно», — закивала она, — «я всего второй раз на подобном приеме, но решения короля не оспариваются и подлежат к выполнению. Думаю, завтра тебе принесут грамоты о пожаловании титула». Я шалело покрутил головой и решил спрятаться подальше к еде, поскольку количество желающих со мной пообщаться стало возрастать многократно, ведь никто из остальной очереди дарящих подарки не удостоился чести подойти к королю так близко, как я, так что внимание к моей персоне стало меня тяготить. Чтобы хоть как-то их отвадить, я сделал вид, что ухаживаю за своей «возлюбленной» в кавычках и занят только ей. «Макс, а что, меч правда такой хороший?» — спустя некоторое время спросила меня девушка, больше не тяготясь моим присутствием, так как перестала посматривать в сторону своих подруг и друзей, а просто болтая со мной обо всем. «Лучше кую только я», — самодовольно заявил я, вызвав ее смех. Она смеялась и стала говорить, какой же я хвастун. Она, видимо, решила, что я пошутил, так что я не стал разубеждать ее в обратном. «И денег у тебя, наверное, тоже больше, чем у самого короля», — продолжила смеяться она, прижимаясь ко мне ближе. Я задумался. Если быть уж совсем честным, то с последними новостями об истощении золотых рудников, а также моих новых возможностей к неограниченному поиску металлов под землей, то выходит, я вообще богаче всех местных королей вместе взятых. «Думаю, да», — честно сказал я, понимая, что она все равно не поверит. И правда, девушка залилась смехом, притягивая к нам любопытные взгляды. «Добрый вечер, Ники. Смотрю, тебе весело. Я даже не заметил, как к нам подошла небольшая группа под предводительством старой знакомой». «Лиза, добрый вечер!» — девушка приветливо ей улыбнулась. «Они знакомы, что ли?» «Позволь представить тебе моего жениха, виконта Максимилиана», — продолжила она. «Тут смутились мы оба». «Да мы с виконтом знакомы», — натужно улыбнулась мне молодая дворянка. «Помнишь, я рассказывал тебе историю, как молодой дворянин спас меня от разбойников?» «Да, конечно, ты еще тогда долго лечила руку», — кивнула Ники, но затем прикрыла ладошкой рот и ошарашенно посмотрела сначала на меня, затем на Элизу. «Так это Макс был?» Так кивнула ей в ответ. Продолжить нам разговор не дали, так как подошел знакомый мне напыщенный щеголь, сын герцога, и чтобы не нарваться на очередные дуэли, я откланялся и потащил Ники в свиту герцога. Пожалуй, на сегодня было достаточно мне приключений и разговоров, да и герцогиня уже пару раз смотрела в нашу сторону призывным взглядом. Надо было и честь знать. Все же, хоть мы и помолвлены, но еще не женаты для долгого совместного времяпрепровождения, и две служанки, неотступно следовавшие за нами по пятам, тут были явно не в счет. Подведя девушку к свите герцога, я поклонился герцогине. «Возвращаю вам свою невесту, ваша светлость. Надеюсь, я ей не надоел за вечер». Жена Валенсы мне милостиво улыбнулась. «Вы теперь виконт, Максимилиан? Таких еще пара лет, и я, возможно, вынуждена буду говорить тебе при встречах. Ваша светлость!» Несмотря на ее серьезный вид, было видно, что она шутит, и поскольку окружающие засмеялись, пришлось улыбаться и мне. хотя она даже не представляла, как была близка к истине, если моя революция выгорит. «Вы не будете против, если я стану навещать Ники чаще?» Я хотел спросить официально, у нее разрешение, ведь мне еще нужно было отдать девушке первую часть денег по нашему договору. Вторую часть я обещал оставить у ювелира, к которому она будет заезжать для их получения в течение следующих 2 лет. Всю сумму сразу я побоялся ей давать. Уж лучше помесячно и понемногу. «Как я могу стоять на пути 2 любящих сердец?» — томно произнесла она, но глаза остались холодными, и это я теперь видел. «Вы, как всегда, так добры, ваша светлость!» Я еще раз поклонился. Закончив кланяться, я кивнул девушке, которая вовсю обсуждала меня со своими подругами, и, получив в ответ не только ее кивок, но и кучу заинтересованных взглядов других молодых девушек, я быстро ретировался. Мои планы входило при первом же случае незаметно слинять, а пока встать где-нибудь у стены и не отсвечивать. Мой план удался. Еда и светские беседы были основным занятием для местной богемы, а когда начались танцы, то я вообще замечательно скрылся из вида, стоя в нишу одной из стен зала рядом со столом с едой и пугая слуг, когда выходил из нее, чтобы наложить себе в тарелку еще еды. Еще пару часов, и ворота откроют, можно будет свалить. Я думал о своем, поэтому не сразу понял, как столкнулся с человеком, который так же, как и я, был тут, но стоял все время в соседней нише. Странно, почему я его не заметил раньше. «Простите меня», — извинился я первым, поскольку растерялся от того, что кроме меня еще кто-то прячется от остальных дворян. «Нет, это я виноват. Вышел неожиданно». Спокойный голос человека, взгляд которого напомнил мне дедушку, когда тот был молодой. Силой и уверенностью дышало все его тело, а зеленые глаза пристально меня разглядывали, словно снимая мерку. «Я просто растерялся, сударь, что еще кого-то, кроме меня, больше интересуют гильеры в подливке, чем танцы». Я положил маленькую тушку себе на тарелку. Эта небольшая птичка мне больше всего здесь нравилась. «За последние 5 лет вы, пожалуй, единственный, кто разделил со мной эту уверенность», — хмыкнул мужчина, также накладывая птицу себе в тарелку. Я смотрел на него и не мог понять, что с ним не так. Вроде бы и одет просто, но дорого. Но все равно что-то в его одежде не давало мне просто снова уйти в нишу и закончить на этом наше знакомство. «Золотое сюрко», — внезапно понял я. «Где-то я видел уже такое». Мой заинтересованный взгляд не остался незамеченным. «Парадная одежда, будь она проклята», — пожал плечами мужчина. «Простите за невежество, но я просто тут второй раз и не очень разбираюсь в парадных одеждах придворных», — повинился я. Мой простой ответ вызвал у мужчины недоуменный взгляд, а затем он расхохотался. «Ну, простите», — набычился я, собираясь уходить. Меня остановила тяжелая и крепкая рука, которую незнакомец положил мне на плечо. «Простите, виконт, ради единого, но я все время забываю, что вы много времени проводите вне столицы». Я тут же сразу напрягся. «Он меня знает». «Не имею чести знать вас, сударь», — сразу подобрался я, и это от него не укрылось. «Граф Стольский», — он чуть склонил голову, — «глава наказующей святой инквизиции». У меня запершило в горле. «Точно! Золотые сюрко есть только у паладинов». Я вспомнил, где видел подобное. Когда мы убирали трупы убитых нами, их цветастая одежда тогда бросилась мне в глаза. «Виконт, Максимилиан, будем знакомы». Мужчина не стал дальше продолжать тему паладинства и откуда он меня знает, а просто стал, поедая мясо, откровенно стебаться над теми, кто танцевал сейчас какой-то мудреный танец. «Посмотрите, как барон Нерк старается, чтобы его молодую жену не позвали на танец». Он показывал рукой на пожилого и круглого коротышку, рядом с которым стояла ослепительная юная красавица. «Бедняга не знает, что у ней уже есть любовник, а то, может быть, и не трясся так над ней». Я молчал, так как не понимал, для чего он пересказывает мне эти сплетни, руководствуясь лучшим правилом моей жизни, когда не знаешь, как себя вести, то молчание — золото. Мужчину нисколько это не напрягало, и он продолжал пускать едкие, но, как я стал замечать, правдивые комментарии в адрес многих придворных. «Виконт, а можете мне сковать такой же меч?» Поинтересовался он у меня, заставив подавиться мясом. Пока я откашливался от неожиданности, он продолжил обсуждать присутствующих. «Вообще-то это артефакт гномов», — осторожно сказал я. «Конечно, но, насколько я знаю, вы тоже отлично куете оружие, Виконт». Он говорил это таким тоном, что либо отлично блефовал, либо действительно был в теме некоторых моих способностей. «Неужели не всех лазутчиков раскрыли?» — пришла в голову первая мысль. «Не мог же Арин сдать меня? Он ведь обещал сверять свои депеши со мной». «Ну так что?» «Обещаете мне клинок? Я вам щедро могу заплатить». Мужчина покосился на меня. «Конечно, не так, как король, но в накладе вы не будете. Хотя деньги же вас не интересуют, вроде как. Может быть, информация? Слухи? Нужные связи? Женщины?» Он сбивал меня с толку. Я никак не мог понять, во-первых, что ему от меня надо, а во-вторых, реально ли он что-то знает или притворяется, чтобы я сам все ему рассказал о себе. «Граф, меня сейчас интересует только теплая постель и сладкий сон, но это вы мне предоставить не сможете». Я попытался перевести все в шутку. «Ворота будут закрыты еще пару часов». «А если смогу, вы сдержите слово?» — тут же заинтересовался он. Я пожал плечами. Я лично спрашивал герцогиню об этом, и она ответила мне, что пока не откроются ворота, никто не имеет права покинуть дворец. Пусть граф и был паладином, но не против же воли короля идти. «Хорошо», — согласился я. Он тут же хитро улыбнулся и махнул мне рукой идти за собой. Мы пошли прямо через толпу придворных, которые внезапно стали расступаться перед ним, как будто масло под горячим ножом. Он спокойно шел вперед, совершенно не заботясь о том, что может кого-то толкнуть или задеть, а все воспринимали это как должное. Никто даже не пикнул. Когда мы подошли к дверям, гвардейцы перед ним молча их открыли. Я был шокирован, ожидая каких-либо уговоров. Они даже ничего не спросили у него. Просто открыли все, выпустив нас наружу. Потом он проводил меня до конюшни, где мы сели в мою карету и вместе доехали до ворот, которые перед нами также молча открыли. Не став выезжать за них вместе со мной и охраной, он спрыгнул с подножки кареты и, улыбаясь, помахал мне вслед рукой, громко сказав напоследок: «Помните, Виконт, о своем обещании?» Это была конкретная подстава. Похоже, меня сейчас развели как лоха. «Что это сейчас было?» — хмуро поинтересовался нубийц. «Похоже, это была подстава. Я отмахнулся. Что сделано, то сделано. В следующий раз просто не нужно ни с кем спорить. Граф подловил меня на незнание полномочий инквизиции». «Ну, как тебе вечер, как король?» «Я теперь виконт», — похвастался я. «Ну, или если его величество за ночь не передумает, то буду им завтра». «С чего такие привилегии?» — удивился Рон. «За подарок», — я вспомнил слова графа. «Кстати, напомни мне, когда вернемся, активизировать поиск шпионов. Граф либо слишком много знает, либо блефует, но первый вариант меня категорически не устраивает». «Да, хорошо», — убийц кивнул головой. На оставшуюся дорогу он выспрашивал меня о событиях на балу. Я подробно рассказывал, в редкие моменты вызывая у него одобрительное хмыканье. «Зря ты, конечно, деньгами сорил», — напоследок заключил он. «Хотя чисто в воспитательных целях все было верно, но я уверен, ты привлек к себе внимание как этой выходкой, так и тем, что король уделил тебе столько времени. Придворные на таких больших приемах глотку грызут себе, чтобы король уделил им хоть толику внимания». «А ты рядом с ним пробыл почти 20 минут. Просто целая прорва времени. Ты же знаешь, я пытался просто оставить подарок, но это подлюка герцог специально напомнил королю обо мне. Интересно, можно как-то ему подгадить? Достал он меня конкретно?» «Не с текущими средствами», — Рон пожал плечами. «Нужно много денег и связей, чтобы знать, куда бить. Мы не знаем о нем практически ничего. Как ты собирался ему отомстить?» «Ну... можно какие-нибудь его финансовые предприятия перекупить и разорить?» Я почесал в затылке. «Перекупить его партнеров, чтобы стучали на него!» Рон рассмеялся. «Макс, Макс, никто не пойдет против герцога. Деньги в королевстве — важная вещь, но не главная. У кого сила, тот ты прав. Ни один его партнер не предаст герцога, пока тот будет на вершине власти. Самоубийц у нас нет». — Ладно, — недовольно проворчал я, понимая его правоту, — но подумать в этом направлении можно. Убийца усмехнулся. «Можно-то можно, только пока мы не в том положении, чтобы связываться с сильными мира сего». Остаток дороги мы провели в тишине, каждый думал о своем. Когда мы подъехали к дому, нас нагнал посыльный и передал запечатанное письмо. Посмотрев на сургуч, оттиска печати, я узнал герб Валенсы. Кинув серебряную монету посыльному, я кивнул в ответ на его поток благодарности и заспешил в дом, по пути открывая конверт. Что такого могло случиться, что герцог послал вдогонку за мной посыльного? Внутри был небольшой лист бумаги и всего одно короткое предложение. Твое хорошее отношение к графу, мое обещание инквизиции, чтобы тебя оставили в покое. Я показал странное письмо на убийцу и Артеги, заставив их так же, как и меня, удивленно переглянуться. «Как это понимать?» — переспросил меня гвардейец. «Без понятия, Артега, честно признался я. Завтра навещу герцога и узнаю подробности, а пока спать, что-то меня вымотал сегодняшний день». «Хорошо, приятных снов», — пошутил Рон, — «а мы проверим караулы и тоже на боковую». Утро началось неожиданно. Меня разбудили громкие голоса, затем смех и потом топанье тяжелых подкованных сапог по лестнице. Протянув руку, я забрал себе под одеяло на всякий случай кинжал. Шум шагов с лестницы дошел до моей двери, затем сильные удары сотрясли комнату. «Кто там? Такую рань!» Я был недоволен, что мне не дали выспаться. Дверь открылась, и на меня смотрел счастливый и довольный граф, за спиной которого стояли мои недовольные телохранители. Рон при этом извиняюще пожал плечами, показывая пальцем на рулон бумаг в руке графа. «Так, кто это у нас спит допоздна?» — жизнерадостно закричал гость и, подойдя к кровати, потянул одеяло на себя. Пришлось бороться за него, чтобы не остаться голым перед ним, но силы были слишком неравны. С утра я еще не ел грибов, поэтому граф хоть и с трудом, но стащил с меня одеяло и одобрительно хмыкнул, увидев мое тело. «Тело воина!» — он загоготал, протягивая мне бумаги. «Решил сам завести их и продолжить наше вчерашнее знакомство». Я недовольно покосился на него, но, тем не менее, помня вчерашнее письмо предупреждения от герцога, решил не сильно высказывать свое недовольство его появлением и, устроившись на кровати, стал читать протянутые бумаги, краем глаза наблюдая, как граф цепким взором осматривал мою комнату. Едва я продрался через завитушки и перечисление титулов короля, как понял, что граф привез мне все бумаги, утверждающие меня в новом титуле. Так быстро это поразило меня. У него было от силы пару часов, когда откроется канцелярия. Как он сумел? Вы что, вчера их заготовили, что ли? Я покосился на него. Судя по солнцу, канцелярия недавно открылась. Он жизнерадостно засмеялся и подмигнул мне. В моей должности есть некоторые преимущества. Давай, одевайся, поедем развлекаться. А что, если я не хочу? Возмутился я. Предупреждение герцога одно, а такая навязчивость — это совсем другое. Странно, удивился он. По-моему, мы с братом Антонием ясно дали понять герцогу, что только моя опека будет гарантом хорошего отношения паладинов к твоей загадочной персоне. Чего это она? Загадочная-то, проворчал я, поднимаясь с кровати и сам одеваясь в приготовленную одежду. Глаза графа странно мерцнули при этом. Он промолчал, так что пришлось предложить ему. «Позавтракайте со мной». Я решил все непонятности выяснить сегодня с Валенцией, а пока сильно не раздражать паладина, который явно намерился провести со мной день. Его сияющая улыбка словно озарила комнату. «Думал, ты уже никогда не предложишь мне этого, Макс!» И он хлопнул меня по плечу. «Хороший завтрак — залог отличного дня!» «Не помню, чтобы мы переходили на «ты», — проворчал я еще раз, но об графа все мое недовольство разбилось, как волна об утес. Он не обращал на это никакого внимания, делая все по-своему. За завтраком, кроме графа, никто не разговаривал. Мы лишь злобно на него зыркали и молчали, но тому было все нипочем. Он балагурил, рассказывал смешные истории дворцовые новости, особенно удовольствие ему доставляли те, в которых придворные обсасывали мою персону. Он со смаком рассказал, как все стали завидовать моему богатству после того, как я рассыпал пригоршню золота, чтобы унизить сына одного из вассалов герцога, и как к нему уже подходила парочка дворянок, которые попросили его со мной познакомить. «Его же там не было», — вспомнил я. «Откуда он знает такие подробности?» Далее он стал рассказывать, что принял парочку приглашений, и мы сегодня как раз направляемся к этим дворянкам с визитами. Там такие вдовушки, Макс! Он мечтательно поднял глаза к небу и причмокнул губами. Я знаю, что ты искал дворянок повеселиться, так что решил помочь своему другу. Не помню, чтобы мы резко стали друзьями. Я был зол как на него, так и на герцога, который за моей спиной, а в чем-то там договорился с инквизицией. И теперь я был в полных непонятках, что делать с этим нахальным гостем. Гнать в зашей? Судя по статусу и возможностям паладина, это будет явно не лучшей идеей, пока не поговорю с герцогом. Рон, отправишь посыльного к Валенсе? Мне нужно сегодня с ним встретиться. Я раздавал указания, когда собирался. Придется день потерпеть этого наглого типа. «Я все слышу!» — раздался в ответ голос графа, и он снова оглушительно захохотал. «Я потому и говорю это вслух. Он просто выводил меня из себя самим фактом своего присутствия. Чтобы вы поняли, что между нами нет ничего общего». «Ой, Макс, вот это было сейчас обидно. Я ведь могу развернуться и уйти!» — насупился он. «Правда?» — с надеждой спросил я. «Конечно же, нет!» — он захохотал. «А кто тебе еще посвятит во все прелести столичной жизни, как не твой лучший друг?» «Как-то у вас, граф, слишком быстро все происходит!» — возмутился я. «Еще полчаса назад мы были едва знакомы». «Так это когда было-то?» — он беспечно отмахнулся от меня рукой. Раздражение от его персоны накапливалось во мне и меня основательно потряхивало. Только действие грибов, которые я съел после завтрака, начало меня немного успокаивать, но все равно я был на взводе. Навязанный мне граф за час нашего утреннего знакомства надоел мне хуже репейника. «Ну что ты там копаешься?» — возмутился он. «Поехали, вдовушки ждут. И возьми подарков каких-нибудь для них, лучше безделушек». Я лишь сжал кулаки и посмотрел на гвардейцев, которые виновато пожимали плечами. Я их понимал, никакой угрозы для меня не было, а что делать с его навязчивостью, никто из нас не знал. «Никаких карет!» — возмутился он, когда я стал садиться в подогнанный экипаж. «Ты воин или неженка?» «Неженка!» — сразу отозвался я. «Так, садись на лошадь, иначе я тут останусь на неделю!» — он шутливо погрозил мне пальцем, но глаза остались такими серьезными, что я вздрогнул, только представив себе такое. «Да, и сопровождающие нам не нужны», — он отмел рукой моих телохранителей. «У меня свои есть», — он показал на сияющую начищенными доспехами и золотыми сюрко группу, которая ожидала его в саду. «Смотри, какие красавцы! Все как на подбор!» «Угу, и с ними дядька Черномор», — пробурчал я, но он расслышал и рассмеялся. «А ты, смотрю, шутник, Макс, славная из нас получится компания». Я лишь старательно вдохнул и выдохнул несколько раз, стараясь успокоиться. День только начался, а у меня скоро начнет подергиваться глаз. «Все вперед!» Он ударом хлыста поторопил мою кобылу и поскакал рядом. Мой скрип зубами был слышен, наверное, за 100 метров. Это был трудный день. Нет, в чем-то, конечно, он был хорош. Граф не только познакомил меня с двумя веселыми вдовушками, с которыми мы недолго почаевничали, а потом разошлись по разным комнатам, и я спустя 2 часа оставил свое второе кольцо из кошелька, но и устроил мне обзорную экскурсию по столице, открывая пинком любые двери. Причем пинком было не фигуральным выражением. Я не понимал границ его власти, но перед нами лебезили почти все. Это заставляло меня все больше молчать и слушать графа, который не замолкал ни на минуту. Проведя меня по главным соборам, он затем показал мне казармы паладинов и их тренировки, а затем на предложение пообедать подмигнул мне и повез в новый дом, где, как он сказал, «мужья их несут службу на границе». На мое удивление, я встретил в доме знакомую дворянку, который пытался подкатить ранее, но был решительным образом отшит. Теперь же, в присутствии графа, она сама ластилась ко мне, а рука ее во время обеда все настойчивее ласкала через штаны мой член. Так что и третье кольцо осталось тут, а я не так недовольно посматривал в сторону графа, поскольку трудно сердиться на человека, который устроил тебе качественные потрахушки, да еще и с разными партнершами. Все то, что я сам не смог себе устроить. Правда, на все его сальные шуточки пришлось отмалчиваться, что еще больше его веселило. Только под вечер он, сопроводив меня до ворот дома, обняв на прощание, сказал, что приедет завтра, так как я ему понравился. Я вздрогнул, но промолчал. Я хотел встретиться сегодня с герцогом, чтобы решить, что делать дальше. На мое удивление, Валенса сам прислал посыльного и назначил время и место встречи у себя в канцелярии, так что пришлось проводить графа и потом, подождав, когда он скроется из виду, сесть в карету и поехать в нужную мне сторону, дав отдых ушам. Встреча с герцогом вышла мимолетной, но очень эмоциональной. Он не дал мне и слова сказать, как вывалил то, что мне придется терпеть графа столько, сколько он сам посчитает нужным со мной пробыть, так что все свои пожелания могу засунуть себе в одно место и заткнуться. Поняв, что разговаривать с ним бесполезно, я, разъяренный, покинул его кабинет, громко хлопнув дверью. Маленькая гадость, но хоть так показать ему свое отношение к происходящему. «Надо валить отсюда!» — буркнул я Рону, который, увидев мое состояние, тактично промолчал. «И чем скорее, тем лучше! Надоело, что здесь меня никто ни в ас не ставит!» Но убийца покосился, но опять промолчал, пока я выливал на него все недовольство сегодняшнего дня. Спать я лег раньше, поэтому, когда утром услышал знакомый гогот, который заставил сжаться все клетки моего тела, я был одет и сидел за столом, завтракая. «Макс, дружище!» — сияющая улыбка графа заставила встать все волосы на моем теле. «Мне предстоял еще один совместный день». Как же я ошибался! Не день, а целую неделю, показавшейся мне вечностью, я всюду сопровождал графа. За это время я завел столько знакомств как среди дворян, так и среди простолюдин, а точнее простолюдинок, но, правда, очень красивых, что потерял счет мелькавшим вокруг меня лицам. Граф протащил меня по всем притонам и кабакам города. Он даже не видел, похоже, что я не пью, старательно вливая себе в горло вино и не пьянее при этом, и говорил, говорил. Хорошо еще, что на третий день у меня словно фильтр встроился в голове, и я стал спокойнее его переносить, автоматически фильтруя его словесную шелуху, вычленяя только нужные крохи информации. Даже на королевские балы мы приходили вместе, чем, вызывая не только удивленные взгляды, но еще большой приток писем с приглашениями, который после знакомства с графом снова потек ко мне в дом полноводной рекой. Правда, граф утром сам из них выбирал, кому мы поедем, так что хоть почтой мне не приходилось заниматься, и то ладно. С Никки я встретился всего один раз, когда завез ей первую сумму денег, как и было между нами условлено, а также сказал адрес ювелира, у которого она может ежемесячно брать определенную сумму денег на свои расходы, но не больше 200 золотых. Девушка была немного недовольна, что я приезжаю не так часто, как она хотела бы, но когда я удивленно спросил ее «а зачем?», она не нашла, что ответить. Нет, Никки была, конечно, симпатична мне и даже мила в разговорах, но я списывал это на наш уговор, тем более, что после секса два раза в день больше никаких эротических фантазий в отношении к юной девушке я не испытывал. Когда же закончилась эта неделя, и я сказал графу, что необходимый минимум присутствия на балах короля у меня выполнен, от герцога также получено добро, и завтра я уезжаю к себе, он очень удивился и был недоволен, но мне было по боку. Распоряжение герцога я выполнил с лихвой, превратив свою жизнь в череду секс-оргий и пьянок с графом, так что день отъезда ждал с нетерпением, надеясь, что следующий мой приезд не будет таким же. Его присутствие откровенно меня тяготило. Я самостоятельно не мог никуда уехать, не мог заняться какими-нибудь делами без того, чтобы рядом не мелькала его ослепительная улыбка. «Ладно, Макс», — он пожал плечами, смиряясь с этой новостью. «Тогда жди в гости, я к тебе приеду». Он засмеялся, и я вздрогнул и промолчал, вызвав у него нахмуренные брови. «Что, мой лучший друг даже не позовет меня к себе?» «У меня нет там баб, и вина ничуть не соврал я. Так что вам, граф, будет там скучно». «Свободных баб нет, а вместо вина самогон, но тебе знать об этом совсем не обязательно, мой лучший друг Тимон». «Ой, ладно, если разберусь с делами, то постараюсь тебя навестить. А если ты приедешь в город, сразу дай мне знать». Он хлопнул меня по спине. «Баронесса Клифская теребит меня, когда же мы снова приедем к ней в гости? Очень уж ты ей понравился!» Пропуская мимо ушей его сальные намеки и шуточки, я молча дождался, когда его фонтан словоблудия закончится, и, пожав ему напоследок руку, я выдохнул, как обычно, когда остался, наконец, один. «Да, Макс, терпение у тебя, как у святого!» Но убийца покачал головой, он сам уже несколько раз предлагал замочить графа, да прикопать его в сторонке, так как надоел он не только мне, но каждый раз я побеждал этот соблазн, так как яснее ясно восстановилось, кто бы был виноват в его смерти и кого обвинят в первую очередь. «Сборы закончены?» — спросил я его на другую тему. «Ложимся сегодня рано, чтобы выехать к открытию ворот». «Да, Макс, все готово», — ответил за него Артега. «Скорее бы уже домой к жене и сыну». «Надеюсь, мы вернемся не к тому, от чего уехали», — пробурчал я. «А то каждое возвращение в колхоз после длительной отлучки вызывает во мне одно уныние. Все время что-то идет не так». «Ну, а что ты хотел, Макс?» — Рон удивленно пожал плечами. «Никто до тебя никаких таких странных вещей не делал. Так что неудивительно наличие проблем. Новое ведь дело». «Ладно», — я встал из-за стола и потянулся. «Всем спать, завтра дальняя дорога. Хочу оказаться подальше от столицы и графа». Рон с Артегой рассмеялись, пока я гримасничал, изображая его вечный оскал и голос. За совместно проведенную неделю я мог без труда копировать все его ужимки. Горевший камин, который отбрасывал темные тени на лица серьезных собеседников, явно нуждался в новом топливе, так как тлеющие угли давали жар, но не свет. Кроме него в аскетичном кабинете других источников света не было. «Говоришь, Арчибальд, мальчишка, очень серьезный соперник?» Одетый в простую шерстяную расу, сухонький человек вальяжно расположился за столом, напротив него устроился паладин. «Да, брат, я передавал вам свои наблюдения за ним». Граф, а это был именно он, сейчас бы сильно удивил того, о ком они разговаривали, спокойный, не улыбающийся и очень серьезный. Он был близнецом-антагонистом того графа, которого знал виконт Максимилиан. «Я читал их», — кивнул глава ордена, «но у меня сложилось впечатление, что ты описываешь минимум герцога Валенсу, а не его вассала. Неужели какой-то мальчишка произвел на тебя такое впечатление?» «Виконт очень умен», — граф задумчиво качнул головой, вызывая в голове образ молодого дворянина. «Силен не по годам, умеет держать себя в руках. Если первые дни от него веяло раздражением, то потом он взял себя в руки и ко всему относился спокойно. Редкое качество среди молодежи». «Не пьет, в азартные игры не играет, но при этом не скуп и не мод», — продолжил перечислять граф. «Меч королю, скорее всего, его работа. Я щупал его руки и плечи, слишком плотные для воина, а вот кузнечный молот мог легко такие развить. Слуг минимум, все старается делать сам, хотя очень богат». «От твоих слов, он святой какой-то», — насмешливо фыркнул инквизитор. «Он не святой, но если бы он захотел вступить в орден, я бы первый дал ему рекомендацию». Граф устоял под взглядом своего главы, который удивленно на него посмотрел при этих словах. «Его люди служат ему на совесть, а не за деньги, это я вижу. Так что, как минимум, и как командир он должен быть хороший». «Каких-то дьявольских следов твои проститутки не обнаружили на его теле? Большие родимые пятна, знаки зверя?» — сменил непонравившуюся ему тему инквизитор, впечатленный характеристиками графа, который редко кому давал такие лестные отзывы. «Нет, все чисто, с виду обычный человек». «Жаль, у нас так мало осведомителей в его колхозе», — споткнулся брат Антоний о незнакомое слово. «Необходимо увеличить наше присутствие в его лагере. Я тебе говорил, что вести о его поселении со странными правилами и налогами уже разнеслись среди крестьян. У меня на столе лежат две записки от разъяренных феодалов, у которых снялись и ушли две деревни полным составом». «А, это виконт Элинот», — с пониманием хмыкнул граф. «Меньше нужно трясти крестьян, и никто уходить от тебя не будет». «Граф, это тенденция», — посуровил глава ордена. «Сегодня две деревни, завтра четыре, а послезавтра у нас не останется паствы». «Понимаю, брат», — смиренно сложил ладони паладин. «Вы помните мои выводы в докладе? Я настаиваю на силовой акции». «Заметил его кинжал?» — небрежно перебил его инквизитор. «Да, я один раз протянул к нему руку, но сработала божественная защита, и я не стал дальше рисковать». «Думаешь, происки дьявольских отступников?» «Все может быть, брат. Вся жизнь виконта окутана тайной. Мы не смогли найти ни где он родился, ни кто его родители, ни чем он конкретно занимается у гномов. О нем очень мало информации, а сам он чаще молчит, чем разговаривает». «Я не могу утвердить, граф, силовую акцию», — инквизитор покачал головой. «Валенса чересчур его опекает, а в связи с последними настроениями в королевстве сам знаешь, как опасно ссориться с герцогами». «Думаете, возможен бунт?» — осторожно поинтересовался граф, прекрасно понимая, на какую опасную почву он сейчас наступает. Церковь всегда была на стороне короля. «Его Величество скоро издаст указ о вводе пошлин на торговлю, которую осуществляет орден до уровня, который платят остальные торговцы». «Уравнять нас с плебеями?» — искренне возмутился паладин. — Я постараюсь переубедить его величество не делать таких опрометчивых шагов, — тихо ответил собеседник. — Но в последнее время с ним стало очень тяжело разговаривать. — Насколько выработаны рудники? — тихо спросил граф. — Управляющего ими, который до последнего скрывал эту информацию, уже обезглавили, — молитвенно сложил ладони главный инквизитор. — Новых разработок никто не вел, поскольку все думали, что текущих запасов хватит еще на 10 лет. «Герцог Валенса именно поэтому так схватился за парня? Он может знать о новых жилах от гномов?» «Душа герцога потемки. Что он хочет и к чему стремится, никто не знает. Но судя по тому, что его пустующая казна недавно пополнилась огромной суммой наличных с приездом его вассала, а также последующей скоротечной помолвкой виконта и его воспитанницы, все это звенья одной цепи». «Я разговаривал с исповедником юной девушки», — граф потер небритый подбородок. «Она также ничего не знает о виконте, кроме того, что тот очень богат, оставил ей даже содержание». «Брат Арчибальд, нужно приложить все силы к тому, чтобы выяснить источник его богатства». Голос инквизитора стал тверд, и стало понятно, что это приказ. «Любыми способами! Если орден сможет контролировать, если не рудники, так хотя бы самого виконта, это очень поможет нашему делу!» «Слушаюсь», — граф покорно склонил голову. «Я поручу исповеднику графине, чтобы провел с ней нужные беседы. Девочка должна больше знать о том, с кем ей придется провести жизнь». «Думаю, нужно пойти дальше», — глаза главы сузились. «Виконт же не чурается случайных связей». «Не отказывается, но и не рвался вперед меня», — пожал плечами паладин. «Но вы правы, брат, женщины — лучшая приманка». «Твоя баронесса Шеланье, я понял, надоела его величеству?» «Да, все верно, брат. Последний раз он был у нее неделю назад, и на страстные письма и мольбы баронессы больше не отвечает». «Конечно, он ведь теперь добивается расположения дочери герцога Элевента». «Но она же почти ребенок», — возмутился паладин. Об этом он не знал. «Каждая новая пассия его величества становится все моложе и моложе», — презрительно усмехнулся брат Антоний. «Плоть слаба, даже у королей». «Герцог будет против, единственная дочь». «Что является еще одной причиной, почему нам не стоит ссориться с резко сближающимися последнее время герцогами», — прошептал инквизитор. «Ты навещал нашу сестру?» — Да, баронесса в печали и просит дать ей новое распоряжение. С окончанием милости короля у нее начали заканчиваться средства, она привыкла жить с размахом. — Пусть немного поголодает и поскитается, вера ее от этого только окрепнет, — фыркнул инквизитор. — Потом прикажи ей найти того, кто ее будет содержать, но до момента возвращения виконта в столицу. Пусть соберет все возможные данные и слухи о нем, посетит всех твоих проституток, которых вы с ним объездили, выяснит все, что ему нравится, и будет готова, когда он вернется, обольстить его и завладеть его сердцем. Пусть делает что угодно, но он должен быть у нас на привязи. Слушаюсь, ваше святейшество. Тогда к делу, брат, да поможет нам единый. Аминь.